10 интересных фактов о Грузии. Грузия — это страна, которая остается в сердце навсегда. Ее история звучит в каждом камне старинных городов, культура проявляется в теплых улыбках людей, а природа завораживает своим величием. Чем глубже я познаю эту страну, тем больше восхищаюсь ее умением сохранять свою самобытность, оставаясь при этом открытой миру. В этой главе я приглашаю вас узнать 10 удивительных фактов о Грузии. Тех самых, которые поразили меня и навсегда остались в памяти. Возможно, среди них найдется то, что заставит и вас влюбиться в эту страну. Первое. Колыбель вина. Грузия считается родиной виноделия. Археологические находки подтверждают, что виноград здесь начали культивировать более 8000 лет назад. Вино до сих пор изготавливают по древней технологии, в кверве, глиняных сосудах, закопанных в землю. Этот метод внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Второе. Один из древнейших народов. Грузины — одна из самых древних наций мира. Их язык и культура непрерывно развиваются на протяжении тысячелетий. Грузинский алфавит, созданный в V веке, уникален и не похож ни на один другой в мире. Третье. Гостеприимство как закон. Гостеприимство в Грузии — это не просто традиция, а образ жизни. Считается, что гость — посланник Бога, и ему уделяют особое внимание. Грузинское застолье — это щедро накрытый стол, искренние тосты и душевная атмосфера. Здесь всегда рады делиться всем, что есть, потому что для грузин нет ничего важнее теплого приема. Четвертое. Самая высокая деревня в Европе. Ужгули в Сванетии — самая высокогорная постоянно населенная деревня в Европе. 2200 метров над уровнем моря. Здесь живет около 70 семей, а само место включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть объекта Верхняя Сванетия. Примечание. Сванетия — историческая горная область на северо-западе Грузии. Древние каменные башни, снежные вершины и ощущение, будто время здесь остановилось — именно это делает Ужгули таким особенным. Пятое. Грузия — родина первого европейца. Археологические раскопки в Дманисе доказали, что первые люди, Homo erectus, пришедшие в Европу, жили именно здесь. Возраст останков составляет около 1,8 миллиона лет. Шестое. Архитектурное чудо — пещерные города. Грузия славится пещерными городами, среди которых Уплисцихе и Вардия. Уплисцихе — древний город, высеченный в скале, одно из первых поселений на территории страны и важный культовый и политический центр Древней Иберии. Вардия — монастырский комплекс XII века, построенный при царице Тамаре. Эти места до сих пор хранят следы древней цивилизации. Седьмое. Грузинские застолья — настоящее искусство. Грузинское застолье — это больше, чем просто прием пищи. Это ритуал. Главная фигура за столом — тамада, ведущий. Это человек с харизмой, знанием традиций и умением вдохновлять людей. Тамада ведет беседу, произносит тосты, создает атмосферу. Быть тамадой — большая честь и ответственность. Восьмое. Удивительное природное разнообразие. Несмотря на небольшие размеры, Грузия поражает разнообразием ландшафтов. Здесь есть все: заснеженные вершины Кавказа, субтропические пляжи Батуми, пустынные ландшафты Давид-Гареджи, альпийские луга Тушетии. Это одна из самых контрастных стран мира. 9. Одна из первых христианских стран. Грузия приняла христианство как государственную религию в 326 году нашей эры. До сих пор здесь бережно хранят древние храмы и монастыри. Среди главных святынь — Светиц Хавели, главный собор Грузии, Джвари, монастырь VI века, Хитон Господень, который по преданию хранится в городе Мсхета. 10. Страна танцев и полифонии. Грузинские танцы — это взрыв эмоций и энергии, а полифония — пение в несколько голосов, внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В 1977 году НАСА включила грузинскую народную песню «Чакрулу» в золотую пластинку, отправленную на космическом зонде «Вояджер». Эта пластинка стала посланием внеземным цивилизациям, представляя наследие Земли. На него записали земные песни, изображения, звуки нашей планеты, а также приветствия на 55 языках, включая грузинский. Чакрулу — символ силы, единства и богатой традиции грузинской музыки.